Анри никогда хорошенько не понимал смысла этого слова. На его взгляд существовали женщины привлекательные и другие, которые таковыми не являлись. Это относилось к числу последних. «А вот мадемуазель Жозетта Бельем», — сказала Клоди. Малютка была, безусловно, красивой, но на роль Жанны этот светский силуэт совсем не подходил. Меха, духи, высокие каблуки, красные ногти, скрученные жгутом янтарные волосы, роскошная кукла среди всех прочих. «Я прочитала вашу пьесу, она великолепна», — уверенным тоном заявила Люси Бельем. «И я не сомневаюсь, что она может принести много денег. У меня нюх на такие вещи. Я говорила об этом Вернону, директору студии 46, он мой большой друг. Пьеса его очень заинтересовала». «Он не находит ее слишком скандальной?» — спросил Анри. «Скандал может пойти на пользу пьесе или провалить ее. Это зависит от многих вещей. Думаю, я смогу убедить Вернона пойти на риск». Наступило молчание, затем без всякого перехода, едва ли не нагло, Люси продолжала. «Верной будет склонен дать шанс Жозетте. Пока она играла лишь маленькие роли, ей всего 21 год, но она владеет мастерством и поразительно чувствует образ. Мне хотелось бы, чтобы вы послушали ее в большой сцене из второго акта». «С удовольствием», — сказал Анри. Люси обратилась к Клоди. «У вас нет спокойного уголка, где малютка могла бы показать сцену». «О, только не теперь», — взмолилась Жозетта. Она испуганно смотрела на мать и на Анри. У нее не было уверенности, столь привычной роскошным манекеном. Казалось, ее скорее смущала собственная красота. Она была по-настоящему красива с этими огромными темными глазами, тяжеловатым ртом и чистой матовой кожей под рыжеватыми волосами. «Это дело 10 минут», — заметила Люси. «Но я не могу вот так неожиданно», — возразила Жозетта. «Нет никакой спешки», — сказал Анри. «Если Верной действительно возьмет пьесу, мы назначим встречу». Люси усмехнулась. «Могу вас заверить, что он согласится, если Жозетта получит роль». Нежная кожа девушки вспыхнула от шеи до самых корней волос. Анри мило улыбнулся Жозетте. «Хотите, назначим день? Вторник, около 4 часов, вам подойдет?» Она кивнула головой. «Приходите ко мне», — сказала Люси. «У вас будут все условия для работы». «Роль вас интересует?» — учтиво спросил Анри. «Конечно». «Признаюсь, я не представлял себе Жанну такой красивой и весело», — сказал он. Вежливая улыбка блуждала вокруг трагических губ, не решаясь тронуть их. Жозетту научили необходимой для успеха мимике, но она плохо пользовалась ею. Ее выразительное лицо с бездонными глазами ломало все маски. «Актриса никогда не бывает слишком красивой», — возразила Люси. «Когда ваша героиня является на сцену наполовину раздетая, публика прежде всего хочет видеть вот это», — сказала она, внезапно поднимая юбку Жозетты и открывая чуть ли не до самого бедра длинные шелковистые ноги. «Мама!» Удрученный тон Жозетты растрогал Анри. «Неужели она в самом деле всего лишь роскошная кукла, похожая на всех остальных?» «С неба звезд она, конечно, не хватает», — подумал Анри. «И все-таки с трудом верится, что это патетическое лицо может ничего не отражать». «Не изображай из себя инженю. Это не твое амплуа», — сухо сказала Люси Бельем и добавила. «Ты запишешь время встречи?» Жозетта покорно открыла сумочку и достала записную книжку. Анри заметил кружевной носовой платок и маленькую золотую пудреницу. Когда-то внутренность женской сумочки казалась ему полной тайн. На мгновение он удержал в своей ладони длинные пальцы с похожими на леденцы ногтями. «До вторника! До вторника!» «Она вам нравится?» — с пошловатым смешком спросила Клоди, когда обе женщины удалились. «Если у вас появится охота, не стесняйтесь. Она не слишком строга, бедная девочка». «Почему бедная?» «У Люси тяжелый характер. Видите ли, женщины, которым пришлось претерпеть слишком многое, прежде чем преуспеть, добрыми не бывают». В другое время Анри с любопытством послушал бы сплетни Клоди. Но рядом Воланж с Ламбером оживленно о чем-то беседовали. Воланж разглагольствовал, изящно разводя руками, а Ламбер с улыбкой кивал головой. Анри хотел было вмешаться, но с облегчением увидел, что Винсан отходит от стола. «Я хотел бы задать один вопрос, один единственный. Что здесь делает такой человек, как вы?» — громко крикнул Винсан. «Как видите, сейчас я разговариваю с Ламбером», — спокойно ответил Луи. «В то время как вы пьете, что не менее очевидно». «Возможно, вас не предупредили», — продолжал Винсан. «Речь идет о благотворительном вечере в пользу детей депортированных. Вам здесь не место». «Кто знает свое истинное место в этом мире», — сказал Луи. «Если вы полагаете, что знаете свое, то это наверняка потому, что на пьяниц распространяется особая благодать». «О, Винсан — важная персона», — язвительным тоном заметил Ламбер. «Он все знает, всех судит, причем никогда не ошибается. Вам даже нет нужды платить ему, он и без того преподаст вам урок». Никогда Винсан не был так бледен. Казалось, вот-вот из глаз его польется кровь. «Я умею отличить подлеца», — пробормотал он. «Думаю, этот молодой человек нуждается в лечении», — сказал Луи. «Удручающий спектакль. В таком возрасте парень весь пропитан алкоголем». Анри поспешил подойти. «Ты так отважно готов интегрировать зло, а тут вдруг стал пуританином». «Винсан по-своему снисходителен к человеческим слабостям, понимая, что бессилен. Почему бы и не напиться?» «Подлец и сын подлеца», — прошептал Винсан с оскорбительной усмешкой. «Как тут не поладить? Это неизбежно». «Что ты сказал? Повтори», — не выдержал Ламбер. Голос Винсана окреп. «Я говорю, что ты, должно быть, порядочный негодяй, если помирился с типом, который выдал Розу. Ты помнишь Розу?» «Спустись во двор вместе со мной, там объяснимся», — сказал Ламбер. «Незачем спускаться». Анри удержал Винсана, в то время как Луи положил руку на плечо Ламбера. «Брось», — сказал Луи. «Я хочу набить ему морду». «В другой раз», — сказал Анри, — «ты обещал отвезти меня на мотоцикле, и я спешу». «А ты оставь нас в покое», — дружески посоветовал он Винсану, издававшему нечленораздельные звуки. Ламбер позволил увести себя, но, пересекая двор, мрачно произнес: «Тебе не следовало мешать мне. Я задал бы ему хороший урок. Знаешь, я умею драться». «Я нисколько не сомневаюсь, только драться глупо». «Вместо того, чтобы болтать, я должен был сразу ударить его», — сказал Ламбер. «У меня нет рефлексов. Когда надо бить, я веду разговоры. Винсан выпил, и ты прекрасно знаешь, что он немного чокнутый», — ответил Анри. «Не обращай внимания на его слова. Это очень удобно». «Если бы он действительно был полоумным, ты не был бы его приятелем», — с возмущением сказал Ламбер. Он сел на мотоцикл. «Тебе куда?» «Домой. Я заеду в редакцию чуть позже», — ответил Анри. Внезапно он представил себе Поль. С застывшим взглядом она неподвижно сидит посреди квартиры. Она прочитала. Сцена разрыва, она ее прочитала, фразу за фразой, слово за словом. Она знала все, что Анри о ней думает. Ему необходимо было снова увидеть ее немедленно. Ламбер в ярости мчался по набережным. Когда он остановился у последнего светофора, Анри спросил: «Выпьем по стаканчику?» Ему необходимо было немедленно снова увидеть Поль, но при мысли очутиться с ней лицом к лицу он смолодушничал. «Как хочешь», — угрюмо ответил Ламбер. Они вошли в кафе на углу набережной и заказали у стойки белое вино. «Неужели ты все-таки станешь дуться на меня за то, что я не дал тебе подраться с Винсаном?» — добродушно спросил Анри. «Не понимаю, как ты можешь выносить этого типа?» — запальчиво сказал Ламбер. «Его попойки, грязные рубашки, истории в борделях и вместе с тем этакий надутый вид отчаянного головореза. Меня тошнит от этого. В Маке ему довелось убивать людей. Такое со многими случалось, однако это не причина разгуливать по жизни с истерзанной душой на перевязи. Вот и Надин называет его архангелом под предлогом того, что он наполовину импотент. «Нет, я не понимаю», — повторил Ламбер. «Если он чокнутый, пускай ему вкатят хорошую порцию электрошоков, чтобы он перестал приставать к нам». «Ты очень несправедлив», — возразил Анри. «Скорее, думаю, ты сам пристрастен». «Я хорошо отношусь к нему», — немного сухо ответил Анри и добавил. «Но я не о Винсане хотел поговорить с тобой». «Поль сказала мне странную вещь, будто она пригласила тебя вчера, чтобы расспросить о Дюбрее». «Я счел это совершенно неуместным». «Пожалуй, ты попал в затруднительное положение». «Вовсе нет», — с живостью отозвался Ламбер. «По правде говоря, я не понял, чего она от меня хотела, но вела она себя очень мило». Анри внимательно посмотрел на Ламбера, вид у него был вполне искренний. Возможно, в его присутствии Поль сдержалась. В настоящий момент Поль ненавидит Дюбрея. А женщина она очень экспансивная, возможно, ты и сам это понял. «Да, но так как я тоже не слишком-то люблю Дюбрея, меня это не смутило», — сказал Ламбер. «Тем лучше. Я боялся, что эта встреча была тебе неприятна. Вовсе нет». «Тем лучше», — повторил Анри. «Пока. Спасибо, что подвез». Анри медленным шагом двинулся по улочке. Отсрочка уже невозможна. Через 2 минуты он окажется лицом к лицу с Поль, почувствует на себе ее взгляд, и надо будет подыскивать слова. «Я отрекусь». «Скажу ей, что у Иветы нет ничего общего с ней, что я позаимствовал у нее слова, жесты, но все переиначил». Он стал подниматься по лестнице. «Она ни за что не поверит мне», — подумал он. «Возможно, она даже не даст ему говорить. Возможно...» Он ускорил шаг, горло его сжалось, и последние ступеньки он преодолел бегом. «Ни звука, ни лая, ни звонка, ни музыки радио. Мертвое молчание», — сказал он себе и с ужасом подумал. «Она покончила с собой». Он остановился у двери, слышался чей-то шепот. «Входи!» Поль улыбалась. «Она была жива?» Сидевшая на краешке дивана консьержка поднялась. «Я отняла у вас столько времени своими историями». «Да нет», — возразила Поль, — «вы очень заинтересовали меня». «Будьте спокойны, я завтра же скажу об этом домовладельцу», — сказала консьержка. «Потолок того и гляди обрушится», — весело говорила Поль, пока консьержка закрывала дверь. «Симпатичная женщина», — добавила Поль. «Она рассказала мне удивительные истории о клошарах квартала. Хватит на целую книгу. Представляю себе», — сказал Анри. Он смотрел на Поль со смешанным чувством разочарования и облегчения. После обеда она проболтала с консьержкой и не успела прочитать рукопись. Все надо начинать сначала. А он знал, что у него не достанет мужества. «Она помешала тебе прочитать мой роман?» — спросил Анри невыразительным голосом и заставил себя улыбнуться. «А стоило?» Поль с оскорбленным видом взглянула на него. «Конечно, я прочитала». «Вот как? И что ты об этом думаешь?» «Написано мастерски, просто», — сказала она. Он взял тетрадь, полистал ее с напускным равнодушием. «Как ты находишь образ Шарваля? Он кажется тебе симпатичным?» «Не совсем, но в нем чувствуется настоящее величие», — сказала Поль. «Думаю, ты этого хотел?» Анри кивнул головой. «Тебе понравилась сцена 14 июля?» Поль задумалась. «Нельзя сказать, что она мне понравилась больше всего». Анри открыл тетрадь на роковой странице. «А разрыв с Иветтой? Что ты об этом думаешь? Потрясающая сцена. Ты находишь?» Она посмотрела на него с некоторым подозрением. «Почему это тебя удивляет?» Она усмехнулась. «Ты думал о нас, когда писал ее?» Он бросил тетрадь на стол. «Глупая». «Это будет лучшая твоя книга», — заявила Поль, нетерпящим возражения тоном. Она с нежностью провела рукой по волосам Анри. «По правде говоря, я не понимаю, почему ты скрытничал». «Я и сам теперь не понимаю», — ответил он. Непроницаемая тишина внушила Анри чуть ли не робость. Ковры, шторы, обивка оберегали от шума богато убранную большую комнату. Через закрытые двери не доносилось ни единого живого звука, так что Анри задумался, а не придется ли ему перевернуть мебель, чтобы разбудить кого-нибудь. «Я заставила вас ждать?» «Совсем немного», — вежливо ответил он. Жозетта остановилась перед ним с испуганной улыбкой на губах. На ней было платье янтарного цвета, легкое и очень нескромное. «Она не слишком строга», — сказала Клоди. Эта улыбка, тишина, покрытая мехом диваны, ясно давали понять, пожалуй, даже чересчур ясно, что допускаются всякого рода вольности. Если бы Анри воспользовался таким пособничеством, у него могло сложиться впечатление, будто он совращает малолетнюю под насмешливым взглядом сводницы. «Если вы согласны», — сказал он несколько жестко, — «мы примемся за работу немедленно. Я немного спешу. У вас есть текст?» «Я знаю монолог наизусть», — ответила Жозетта. «Начнем». Он положил свой экземпляр на круглый столик, а сам устроился в глубоком кресле. Монолог — это было самое трудное. Жозетта ничего в нем не понимала и была напугана до смерти. Анри смущенно смотрел, как она усердствует изо всех сил, с отчаянной надеждой понравиться ему. Он определенно видел себя в роли богатого маньяка, который в борделе высокого класса присутствует на специальном показе. «Попробуем третью сцену из второго акта», — предложил он. «Я буду подавать вам реплики». «Это трудно играть, читая», — сказала Жозетта. «Попробуем». С любовной сценой Жозетта справилась немного лучше. У нее была хорошая дикция, ее лицо, голос были действительно волнующими. Кто знает, чего удастся добиться от нее хорошему режиссеру. «У вас ничего не получается», — весело сказал Анри, — «но есть надежда». «Вы думаете?» «Уверен в этом. Садитесь сюда, я расскажу вам немного о персонаже». Она села рядом с ним. Как давно ему не случалось сидеть рядом с такой красивой девушкой. Не переставая говорить, он вдыхал аромат ее волос. Ее духи пахли духами, как все духи, но у нее казались едва ли неестественным запахом, и это вызывало у Анри ужасное желание вдыхать тот другой запах, влажный и нежный, который он угадывал у нее под платьем, взъерошить ее волосы, погрузить свой язык в ее алый рот. Это было легко, даже чересчур легко. Он чувствовал, что Жозетта ожидает его согласия с поистине обескураживающей покорностью. «Вы поняли?» — спросил он. «Да, тогда начнем сначала». Они снова прошли всю сцену. Она пыталась вложить душу в каждую реплику, и было еще хуже, чем в первый раз. «Вы слишком стараетесь», — сказал он. «Будьте попроще». «Ах, мне никогда не суметь», — огорченно сказала она. «Будете работать и сумеете». Жозетта глубоко вздохнула. «Бедная девочка. Кроме всего прочего, мать станет упрекать ее за то, что она не сумела отдаться». Анри встал. Он слегка сожалел о своей щепетильности. Как желанны были эти губы. Спать с поистине желанной женщиной. Он помнил, какую это доставляло радость. «Назначим еще одну встречу», — сказал он. «Я заставляю вас терять время». «Для меня это время не потеряно», — возразил Анри и улыбнулся. «Если вы не боитесь потерять ваше, может быть, в следующий раз мы могли бы пойти куда-нибудь вместе после работы?» «Конечно, могли бы. Вы любите танцевать?» «Конечно». «Хорошо, я поведу вас танцевать». В следующую субботу Анри встретился с Жозеттой у нее дома, на улице Габриэль, в гостиной с мебелью, обитой розовым и белым атласом. Увидев ее вновь, он испытал небольшое потрясение. Стоит отвести взгляд от настоящей красоты, как тут же искажаешь ее. Кожа Жозетты была бледнее, а волосы темнее, чем ему помнилось, а в глазах отражались искорки, словно в глубине горного потока в Пиренеях. Рассеянно подавая ей реплики, Анри скользил глазами по юному телу, затянутому в черный бархат, и говорил себе, что такой внешности и такого голоса довольно, чтобы извинить многие погрешности. Впрочем, если ею хорошо руководить, неясно, почему у Жозетты таких погрешностей будет больше, чем у кого-нибудь другого. Временами она даже находила волнующие интонации. Он решил попытать счастье. «Все получится», — с жаром сказал он. «Конечно, придется много поработать, но все получится». «Мне так хотелось бы», — молвила она. «А теперь пошли танцевать», — сказал Анри. «Я думаю, мы могли бы остановиться на Сен-Жермен-де-Пре. Что вы на это скажете?» «Как хотите». Они вошли в какое-то кабаре на улице Сен-Бенуа и сели под портретом женщины в полумаске. На Жозетте было платье с сюрпризом. Она сняла болеро, обнажив вполне зрелые круглые плечи, которые контрастировали с ее детским личиком. «Вот чего мне не хватало для того, чтобы радоваться жизни», — весело сказал себе Анри. «Красивые девки рядом. Потанцуем?» «Потанцуем». Его слегка опьянило это теплое, податливое тело, которое он держал в своих объятиях. Как ему нравилось такого рода опьянение. Все еще нравилось. И снова он полюбил джаз, дым, молодые голоса, веселость других. Он готов был полюбить и эти груди, и это чрево. Только прежде чем решиться, ему все-таки хотелось почувствовать, что Жозетта испытывает к нему хоть немного симпатии. «Вам здесь нравится?» «Да», — она заколебалась. «Это ведь что-то особенное?» «Думаю, да. Какие места вы предпочитаете?» «О, здесь очень хорошо», — поспешно сказала она. Как только он пытался разговорить ее, вид у нее становился испуганный. Мать, должно быть, предусмотрительно научила ее молчать. «Так они промолчали до 2 часов утра. Танцевали, пили шампанское. Вид у Жозетты был не грустный и не веселый. В 2 часа она попросила отвезти ее. Причем он так и не узнал, почему. Из-за скуки, усталости или скромности. Анри проводил ее до дома. В машине она сказала с прилежной вежливостью: «Мне хотелось бы почитать одну из ваших книг». «Это просто», — он улыбнулся ей. «Вы любите читать? Когда у меня есть время. А его у вас не бывает?» Она вздохнула. «Конечно, нет». Была ли Жозетта круглой дурой или немного тупой? А может, просто оробела? Определить было трудно. Она была настолько красива, что, согласно всем правилам, должна была быть глупой, но в то же время из-за своей красоты казалась загадочной. Люси Бельем решила, что контракт будет подписан у нее после дружеского ужина. Анри позвонил Жозетте, чтобы попросить ее отпраздновать вместе с ним эту добрую новость. Светским тоном она поблагодарила его за книгу, которую он прислал ей с любезным посвящением, и назначила ему свидание на вечер в маленьком баре Монмартра. «Ну, вы довольны?» — спросил Анри, задержав на мгновение руку Жозетты. «Чем?» — спросила она. Вид у нее был не такой юный, как обычно, и совсем недовольный. «Контракт. Мы его подписываем, все решено. Вас это не радует?» Она поднесла губам стакан минеральной воды Виши. «Меня это пугает», — тихо сказала она. «Верно, и не сумасшедший. Я тоже. Не бойтесь, вы очень хорошо сыграете. Но вы ведь совсем не такой представляли себе героиню». «Я уже не смогу представить ее себе другой». «Это правда?» «Правда. То было правдой. Она сыграет роль более или менее хорошо. Но ему не хотелось и думать, что у Жанны могли быть другие глаза, другой голос. «Вы такой добрый», — сказала Жозетта. Она смотрела на него с неподдельной признательностью, но отдалась бы она из признательности или по расчету, разницы не было никакой, это совсем не то, чего хотел Анри. Он не шелохнулся. С томными сладостными паузами они поговорили о возможных режиссерах, о желательном для Анри распределении ролей и декорациях. Жозетта все никак не могла успокоиться. Он проводил ее до двери, она задержала его руку. «Значит, до понедельника?» — сказала она сдавленным голосом. «Вы больше не боитесь?» — спросил он. «Будете спать спокойно?» «Нет», — ответила она, — «мне страшно». Он улыбнулся. «Вы не предложите мне последний стакан виски?» Она со счастливым видом посмотрела на него. «Я не осмеливалась». Жозетта живо поднялась по лестнице, сбросила меховую накидку, открыв свою затянутую в черный шелк грудь. Она протянула Анри большой стакан, в котором весело позвякивал лед. «За ваш успех», — сказал он. Она торопливо коснулась дерева стола. «Не говорите так. Боже мой, будет ужасно, если я плохо сыграю». «Вы сыграете хорошо», — повторил он. Она пожала плечами. «Мне ничего не удается». Он улыбнулся. «Так уж и ничего». «Да, именно так», — она заколебалась. «Мне не следовало говорить вам этого. Теперь и вы перестанете верить. Сегодня я была у гадалки, она сказала, что меня ждет серьезное разочарование». «Гадалки всегда преувеличивают», — твердо заявил Анри. «Вы часом не заказывали себе нового платья?» «Да, на понедельник. Так вот, оно окажется неудачным. Это и есть ваше разочарование». «О, какая неприятность», — вздохнула Жозетта. «Что я тогда надену на ужин?» «Разочарование всегда неприятно», — со смехом сказал Анри. «Успокойтесь, вы все равно будете самой красивой», — добавил он. «И в понедельник, как всегда». «К тому же это менее важно, чем плохо сыграть. Разве нет?» «Вы так мило умеете все преподнести», — сказала Жозетта. «Жаль, что вы не можете похитить место у Господа Бога». Она находилась так близко от него. Только ли признательность заставляла дрожать ее губы и туманила взгляд? «Но я не уступил бы ему своего», — молвил он, заключая ее в объятия. Открыв глаза, Анри увидел в полумраке обитую бледно-зеленым стену, и радость наступившего завтра пронзила ему сердце. Она требовала ярких и терпких удовольствий, холодного душа, жесткой перчатки для растирания. Он соскользнул с кровати, не разбудив Жозетту, и когда вышел из ванной комнаты, умытый, одетый и голодный, она еще спала. Анри на цыпочках пересек комнату и склонился над ней. Она лежала в окружении своего аромата, влажной испарины, с сияющими волосами, не спадавшими ей на глаза, и он почувствовал себя удивительно счастливым от того, что у него такая женщина и что он мужчина. Она приоткрыла один глаз, один единственный, словно в другом пыталась удержать сон. «Ты уже встал?» «Да. Пойду выпью кофе в бистро на углу и вернусь». «Нет», — сказала она, — «нет. Я приготовлю тебе чай». Она терла заспанные глаза, вылезая из простынь, такая теплая в своей пушистой сорочке. Он обнял ее. «Ты похожа на маленького фавна». «На фавниху». «На маленького фавна».